Глава 12. Официальное шоу. Тут Виктор обнаружил, что помимо всего прочего, ему надо еще и погладить костюм и рубашку. Хотя материалы начала 21 века в этом отношении были получше ткани с середины 20-го, но с момента попадания сюда ему так и не довелось воспользоваться утюгом. Порывшись в шкафах и тумбочке и даже заглянув на антресоли, казенного утюга он не обнаружил. Но, вероятно, предполагалось, что данный девайс, как бритва и зубная щетка, непременно будет у каждого жильца, потому что это все-таки общежитие, а не гостиница. Пришлось зайти в 134-ю к Зое Осиповне, чтобы спросить сей непременный для каждого джельтмена предмет. Как только он переступил порог, его окатило аппетитной волной жареного мяса, лука и еще чего-то вкусного, а слуг взбудоражило шкварчание сковороды. Зоя Осиповна действительно обжаривала котлеты, обрадовалась так, как будто это он хотел подарить ей утюг. Супруги размещались в 15-метровой комнате, значительную часть которой занимала двухспальная кровать. Кухонная ниша была перенесена из коридора в большую комнату, что с одной стороны позволило иметь ванную, но с другой во время готовки приходилось все время проветривать. Менталитет населения не хотел идти в ногу с замыслами архитекторов, полагавших, что женщина должна раскрепоститься и освободить себя от уз кухонного быта, предпочтя непроизводительные домашние готовки, сбалансированные, рациональные и научно выверенные питания в столовое самообслуживание на первом этаже. Впрочем, как успел узнать Виктор, на сталинке и прочее жилье с отдельными квартирами столь радикальные взгляды на быт, к счастью, не распространялись. Он ожидал, что ему дадут для глажения нечто похожее на воспоминания раннего детства. Большой, тяжелый, сверкающий хромом честный кусок металла с точенной деревянной ручкой на стальной скобе, со все время перегорающей спиралькой внутри, которой для регулирования температуры надо все время включать и выключать из розетки. Однако утюг, который он одолжил у соседки, оказался вполне продвинутым, объемный, напоминающий формами броненосец, но сравнительно легкий, с черной карболитовой ручкой, красным глазком лампочкой и, самое главное, терморегулятором. Промышленность группы «Б» делала заметные успехи. Вернув утюг и пообедав быстро приготовленными макаронами со свиной и тушенкой, Виктор вновь повеселел. О грядущей мировой катастрофе абсолютно не хотелось думать. Предстоящее мероприятие виделось ему умственному взору довольно скучным, с длинными казенными докладами и выступлениями, которые будут произносить тяжеловесным, мертвым языком, бурными аплодисментами, в которых придется участвовать, и бюстом Ленина или Сталина позади стола президиума. Возможно, в зал войдут пионеры со знаменем, а потом, вероятно, состоится концерт, солидную часть которого составят коллективы народного творчества, артисты местной филармонии и чтец, участвующий в литературно-художественной композиции во славу... Посмотрим, во славу чего или кого. Может, просто нас, людей труда. Но, правда, есть надежда, что его там случайно озарит насчет Атиллы, ну и что там, собственно, у них в буфете... Идти на трамвай он решил к бане. Возможно, так короче. По иронии судьбы, он попал на тот же самый трамвай, на котором ездил в Брянск прошлую субботу. С веселой вожатой, крутивший в кабине портативный приемник, и понял, что за почти 2 недели, что здесь провел, он выбирался в центр всего 2 раза, и то по субботам. По радио звенело серебряным голосом Нина Дорда. Что-то очень веселое и о любви. Народу было больше, чем в прошлый раз, но теперь Виктор удивлялся не одежде полувековой давности, которая уже успела примелькаться и воспринималась совершенно естественно, не социальным типажам из далекого-далекого детства. Его поражала открытость и непосредственность людей. На лицах большинства, казалось, запросто можно было читать их мысли. И еще, что вновь поразило Виктора, это полное спокойствие перед нависшей угрозой ядерной катастрофы. Едут люди, уверенные в завтрашнем дне, и пофиг им Гитлер с его Аттилами. Увлекшись наблюдениями, Виктор чуть не проехал центр. Хорошо, у трамвая здесь была еще одна остановка, прямо возле универмага, перед мостом через Судок. Он достал пригласительный и посмотрел на адрес. Вечер должен был состояться не в исполкоме, а в так называемом «Доме политики» на Красной площади. Виктор уже часом подумал, не в Москву ли надо было ехать. Но вовремя вспомнил, что Красная называлась когда-то площадь Карла Маркса, 100 метров вниз по Советской от Сталинского проспекта. Почему площадь переименовали обратно, он не понял, хотя и предположил укрепление славянофильства в официальной идеологии. Дом политики располагался на том же самом месте, на котором после войны построили красивое здание обкома в классическом стиле. Чувствовалось тайное желание архитекторов создать Брянский Смольный. А позднее его заняла областная дума. Здесь же дом политики был возведен из красного кирпича и стилизован под роскошный псевдорусский модерн, составляя единое композиционное целое, как с примыкавшим к нему дореволюционным зданием, которое Виктор с детства помнил как редакцию «Брянского рабочего», по рисунку на последней полосе, так и со зданием винного замка на другой стороне Завецкой. Верхняя половина площади была застроена под классицизм, включая реконструированные фасады поликлиники и почтамта. Поликлиника теперь получила колоннаду перед входом и греческий портик. Круглый сквер в центре площади был обнесен чугунной узорной решеткой и украшен скульптурами и недействовавшими сейчас занесенным снегом фонтанами, являя собой миниатюрное подобие летнего сада и Петродворца. Сквер и площадь, так же как и Сталинский проспект, заливал яркий свет многочисленных фонарей на столбах и стенах домов. Возвещенный большими, граненными, стилизованными под старину светильниками подъезд, перед которым стояло штук 5 стартов, 2 черных спутника и поражающий своим изяществом Бэйба. Наконец-то он ее разглядел, что эта машина официально называется «Мечта». Ручейками стекались люди. Виктор показал вахтерше пригласительный билет и прошел внутрь. По ней играла музыка, и звуки вальса чем-то напоминали ему фильм «Карнавальная ночь». Разве что не было бумажных гирлянд, лампочек, шариков и конфетти. Вокруг сновали люди со счастливыми светлыми лицами. Мужчины в костюмах с галстуками, женщины в разноцветных нарядных платьях. Все они смеялись и весело шутили. Казалось, что в самом воздухе висело ощущение праздника. Виктор сдал верхнюю одежду в гардероб и причесался перед одним из больших зеркал, лентами покрывавшим простенки в фойе. Он подумал о том, что надо поискать буфет, но тут прозвенел звонок, и он поспешил в зал. Зал был партерным и трансформируемым. Ряды кресел были убраны, и вместо них на широких ступенях расставлены столики на четверых, как вритые. Несколько телекамер, больших, серых, с турелями разнокалиберных объективов, установленные в люльках на огромных расчетчатых стрелах, казались здесь столь же диковинной и несуразной деталью, как если бы в зал поставили скелет динозавров. Девушка в дверях указала Виктору, как пройти к его месту. Там за столом уже сидели Алексей, Сэм и еще один осадмирец, бывший тогда с ними на дежурстве. «Ну вот, все мушкетеры в сборе!» – воскликнул Алексей, завидев подходящего Виктора. «Интересно, а что, пор у них есть или как?» На столе действительно стояли бутылки вина, правда, светлого десертного. Виктор сразу вспомнил к празднику легкие вина. Рюмки, блюда с закуской, вазочки с печеньем и конфетами, и в центре столика с яблоками и мандаринами. Он уже начал сомневаться, можно ли до этого всего дотрагиваться, как подошла девушка-официантка и быстро откупорила бутылки. «Девушка, а как вас зовут?» – спросил Сэм. «Мы хотим написать благодарность средству столовых, ибо восхищены профессиональным вашим мастерством». «Мэри», – не моргнув глазом, ответила она, – «но я уже занят». «Мужайся, старик», – философски произнес Алексей. «Все гриновские девушки уже заняты. Фабрика по пошиву алых парусов строит новые цеха ввиду хронического роста плана». Тем временем мероприятие уже началось, и оказалось один в один построенным как голубой огонек. То есть то одним, то другим за столиками вручались награды. Тут же у них брали блиц-интервью под пристальным взором проплывавших над залом телекамер. Из-за других столиков поднимались артисты, что-нибудь исполняли и тоже говорили перед камерами и так далее. Короче, Виктор совершенно оказался участником лив-шоу, которое вели незнакомые ему мужчины и женщины. Вероятно, это были ведущие брянского телевидения. Если в его реальности и политика представляла собой шоу, то здесь наоборот, шоу представляло собой политику. Среди людей, получивших грамоты и награды, как ожидал Виктор, преобладали передовики, причем прежде всего участники движения «Без изъяна», из чего он сделал вывод, что на качество здесь перенесли акценты гораздо раньше. Рационализаторы и изобретатели, отличники боевой подготовки и передовые управленцы. Неожиданным для него оказалось вручение одной молодой женщине почетного знака, как было сказано, за новые успехи в создании произведений абстрактной живописи, отражающие жизнь и быт советского народа. Джаз был везде, в том числе и на этом торжественном вечере, а вот абстрактной живописи он нигде в окружающей среде и не заметил, равно как и абстрактной скульптуры. На улице скульптура была самая, что ни есть, антично-советская. Аполлоны и Венеры, Меркурий и Ники в виде ткачих, механизаторов, учительниц, спортсменок и прочих представителей и представительниц нового общества. «Может, это элитарное увлечение номенклатуры такое?» – предположил он и, кстати, отметил, что вино приятное, очень легкое. При попытке перебрать такого можно было скорее получить энурез, чем опьянение. Тем временем ведущие уже перескочили за их столик, на них вместе с врученными почетными грамотами нацелились телекамеры и посыпались вопросы. Миловидная ведущая в светлом платье с голосом, делающим просто невозможным уклонение от ответа, спросила у Виктора, есть ли у него какие-то пожелания к архитектурному облику города. «Ну что сказать?» – в некоторой растерянности начал Виктор. «Я откровенно потрясен такими прекрасными изменениями в облике нашего города, который я знаю с детства». На наших глазах создается город будущего, город мечты. И единственное, что тут можно пожелать, чтобы в этой мечте находилось место и память о великой и древней истории нашего края, нашей Брянщины, которую испокон веков прославляли великие воины и великие поэты. Родом с Брянщины богатырь Пересвет, первый сразившийся с врагом на Куликовом поле. Родом с Брянщины легендарный поэт Баян, упомянутый в слове о полку Игореве. Пусть же когда-нибудь, скажем, на Покровской горе станут рядом в бронзе Пересвет на коне и Баян с гуслями. Пусть станут там пушки Брянского арсенала, что защищали Россию от нашествий. И пусть Родина-Мать на вершине высокой стеллы поднимет над городом символ промышленного мастерства и любви к родной земле – серп и молот. «А что?» – раздался голос из одного из столиков. «Что скажут товарищи архитекторы?» «Василий Николаевич!» – откликнулся кто-то из-за спины Виктора – «Конной статуи среди памятников в городе действительно не было. Это хорошая идея. Тем более за счет лимитов на монументальное искусство патриотической тематики». «Они все ведь историки согласны, что Баян наш земляк», – скептически донеслось с другой стороны зала. «Историка – это все в частности. В понедельник обговорим. Извините, товарищи, продолжайте». «Ну вы мощно!» – зашептал Сэм Виктору. «Сам Никандров заинтересовался. Брянский теперь будет свой медный всадник». «А точно», – добавил Алексей. «Чем лепить на каждом углу гипсовых ткачих с конвольного, летчиков и солдат? Пусть лучше на одного богатыря потратится, но в бронзе, чтобы на века стоял».